и не стеснялся этого. Нерон улыбался. Нерон возрождался к жизни после того, как чуть было не поджег Рим. Он пытался угадать, кто из присутствующих первым нарушит молчание, продолжавшееся с той минуты, когда величественный епископ вышел из комнаты. Ему самому не хотелось это делать. Оно было такое сладостное и такое тягостное, это ошеломленное молчание. В первый раз за 13 дней все они сидели и молчали, а он мог четче разглядеть Ришара Валанса, когда оттягивал уголок левого глаза, и ему это нравилось. Когда он оставлял глаз в покое, Валанс расплывался. А когда снова оттягивал глаз, Валанс обозначался совершенно отчетливо, с его голубыми глазами, прядями черных волос, падающими на лоб, и прерывистым дыханием. Нерон не был близко знаком с Валансом, но он был уверен, что в последние несколько дней Валанс сам не свой, и ему нравилось наблюдать за этим. «Властители всегда приходили в восторг при виде большой любви», — сказал себе Нерон. Он медленно отошел от двери и открыл шкаф, чтобы достать бутылку чего-нибудь покрепче. «Я уверен, что всем хотелось бы напиться», — произнес он наконец. Он неторопливо обошел вокруг стола и дал всем по стакану. Подойдя к Лауре, он присел на корточки и вложил стакан ей в руку. «А из-за чего все это?» — сказал он ей. «Из-за пустяка, в сущности. Из-за того, что монсеньор — отец Габриэлы». Лаура взглянула на него с некоторым страхом. «Как ты узнал, Нерон?» «Это же очевидно. Я всегда это знал». Валанс был в таком изумлении, что не сразу нашелся, что сказать. Он посмотрел на Клавдия, который застыл, как изваяние, потом на Габриэлу, которая, казалось, ничего не слышала. «Но черт возьми, если ты знал это раньше, почему же ты не понял все с самого начала?» — спросил он Нерона. «Потому что я не думаю», — встав, ответил Нерон. «А что ж ты тогда делаешь?» «Правлю», — сказал Нерон и с улыбкой оглядел присутствующих. «Чего мы ждем? Почему не напиваемся?» — добавил он. Валанс тяжело оперся о подоконник, медленно запрокинул голову назад. Ему надо было смотреть только в потолок. Ему надо было думать, только думать, ни на что не отвлекаться. Нерон, конечно же, прав, еще как прав. А он все проморгал. Габриэла — дочь Лоренцо Вителли, дочь епископа. Это было единственное, что следовало знать. Дальше все было легко. Анри Валюбер узнает о существовании Габриэлы, незаконно рожденной дочери его жены, которую скрывали от него 18 лет. С этого момента он обречен. Обречен, потому что хочет знать, и невозможно помешать ему в этом. Он хочет знать, и этим приводит в действие роковой механизм. Он встречается со своим другом Лоренцо и простодушно расспрашивает его о Габриэле. Возможно, его насторожила реакция епископа, или он вдруг заметил некоторые внешние сходства между отцом и дочерью, или, зная о давней дружбе Лауры с Лоренцо, сам сообразил, в чем дело. Неважно, как именно это произошло, но теперь Анри Валюбер знает. Он знает. К тому времени, когда родилась Габриэла, Лоренцо уже успел стать священником. Угрозами он вынудил Лауру молчать, и она зарегистрировала Габриэлу как дочь неизвестного отца. Вступив в брак с Анри Валюбером, она должна была держаться еще осторожнее. А потом...